После праведных занятий собираемся на хате, собираемся на хате. Лови там же! Подставляй ключе! А я считаю, что это не будет. Это не новый, там еще не все же старые методы посадят. Понятно, не поделись, не вы. Любовь от соседей заявили. Ха-ха-ха-ха-ха! Все в кармах, все в жизни труха. Двигай ногами, а остальное чепуха. Хороший парень, хороший парень. А я уже не знаю, а я уже не знаю.